Глава 13. Бьянка медленно просыпалась, понимая, что уже пора, но не в силах открыть глаза. Так всегда случалось, когда она ложилась спать днем. Токсикоз выматывал ее, поэтому не спать она тоже не могла. Глаза закрывались сами собой. Но вечером приходилось платить за это вялостью и пустотой в голове. Ворочаясь сбоку на бок, она нехотя открыла глаза, чувствуя, что сильно голодна, и удивленно вскрикнула, обнаружив на подушке рядом с собой спящего Дона. Он тут же открыл глаза и сел, привычно тянясь за пистолетом, с которым не расставался. Снова испугалась. Оценив ситуацию, вздохнул мужчина, глядя на нее с разочарованием. «Я не привыкла спать с кем-то». Зачем-то оправдалась она. Бьянка злилась на него, но не могла высказать претензии. Опасалась. «Почему вы спали в такое время?» Спросила она вместо того, чтобы поинтересоваться, почему он все время пытается нарушить ее личное пространство. «Снова вы, Бьянка?» «Да», — вздернула она подбородок. «Раз уж все равно приходится спать с вами в вашей комнате, то вы снова Дон. Или предпочитаете хозяин?» «Рад, что ты не растеряла свой воинственный настрой», — сухо сказал он, вставая с постели. Взгляд Бьянки невольно притянул его мускулистый торс, плотно обтянутый футболкой без рукавов, бесстыдно облегающий и выделяющий каждый мускул и изгиб на его теле. Она удивилась, потому что Дон всегда одевался официально. Даже дома. Именно поэтому увидеть на нем нечто подобное показалось ей почти неприличным. Она отвела взгляд, заметив его ухмылку, и тоже встала. «Не льстите себе, я смотрела, потому что удивилась вашему выбору одежды, а не потому что меня восхищает ваше тело». Не удержалась она от того, чтобы рассеять его иллюзии, и сама же смутилась от своей дерзости. Не дожидаясь ответа, девушка стремительно прошла в ванную комнату и заперлась, чтобы сделать свои дела. А когда вышла, его, к счастью, уже не было. Бьянка снова осмотрелась в этой огромной мрачной спальне с громоздкой мебелью, без единого намека на изящество, и задрожала, понимая, как же на самом деле она отражает природу своего хозяина. Предстоит ли этой спальне стать еще одним местом, где живет страх? Что Дон сделает с ней этой ночью, когда они останутся одни? Исполнит ли свою угрозу? Девушка боялась даже думать об этом. Чувствуя легкую тошноту, на этот раз от страха, она спустилась вниз, чтобы поесть, и удивилась, обнаружив, что стол не накрыт, хотя уже было время ужина. «Дон распорядился накрыть сегодня в саду», — сказала ей Марси, появляясь из кухни, супницей в руках и сразу же направляясь на улицу. Бьянка последовала за ней, выходя через французские двери. Погода была теплая, несмотря на вечер, а легкий бриз только освежал. Сад был огромен, и многочисленные фонари уже включили, рассеивая темноту. Марси направлялась по дорожке в сторону раскидистого дуба, под которым установили стол, столь же роскошный, как и в доме, с накрахмаленной скатертью, цветочной композицией в центре, уставленной хрусталем и серебряными приборами. Только лучшее для Дона. Она заметила его еще издалека, снова в костюме, будто собирался на великосветский прием. Мужчина стоял спиной к ней, смотря куда-то за горизонт. При ее приближении он обернулся и сделал шаг вперед, чтобы отодвинуть для нее стул. Бьянка присела, и он сел напротив, соблюдая молчание. Марси налила им суп в тарелке и удалилась. «Ешь, Бьянка», — сказал Дон, беря ложку. Это был ее любимый суп из спаржи. Произнеся молитву, Бьянка аккуратно взялась за приборы, стараясь не спешить, хотя была так голодна, что могла бы просто опрокинуть в себя тарелку, не утруждаясь ложкой. На вкус он оказался весьма неплох. «Твой суп получался вкуснее», — прокомментировал Дон. «Откуда вы знаете, что его готовила я, а не тетя Стелла?» — спросила она. «Насколько я знаю, Стелла занималась только выпечкой с тех пор, как обучила тебя», — ответил Дон, удивляя ее своей осведомленностью. «Не округляй так глаза, я это знаю только благодаря Вивиане. Она проводила довольно много времени на кухне». «Что ж, это действительно было так. Странно, что он находил время на такие разговоры ни о чем со своей сестрой». Вивиана кого угодно могла заболтать. Это было почти мило для такого человека, как он. Боже, она снова начинала искать в нем хорошие черты, когда обещала себе этого не делать. «Этот суп тоже очень вкусный», — сказала Бьянка, переводя тему на что-то менее личное. «Новый повар хорош». «Не так хорош, как ты», — возразил он. Девушка отложила ложку, внимательно глядя на него. «Вы пытаетесь сказать, что мне снова нужно начать готовить самой? Или это попытка сделать комплимент?» Прямо спросила она, не понимая, к чему он клонит. В глазах Дона появились смешинки. «Нет, Бьянка, моя жена проводит время на кухне, только если сама этого хочет, и она не готовит по 3 раза в день, убивая на это все свое время. Я просто констатировал факт. А если бы мне захотелось сделать тебе комплимент, то я бы сказал, что у тебя самые красивые губки из всех, что только могут существовать. И даже когда сквозь них льются колкости, я не могу думать ни о чем другом, кроме мысли о том, как они будут ощущаться на... Не смейте продолжать!» Смутившись, вскрикнула она, чувствуя, как горят ее щеки. «Не время говорить о таком во время ужина. И вообще, я никогда добровольно вас не поцелую, так что оставьте эти фантазии!» Он удивленно моргнул, а потом расхохотался, откинув голову, еще больше обескураживая ее. Бьянка смотрела, как он смеется, с искренним весельем, причину которого она не понимала, и чувствовала себя полной дурой. «Ты действительно так невинна или притворяешься?» Закончив веселиться за ее счет, спросил у нее Дон. «О чем это вы?» «О том, что, говоря о твоих губах, я вовсе не поцелуй имел в виду, красавица. Хотя ощущать их своим ртом во время нашей свадебной церемонии мне тоже понравилось». До Бьянки медленно дошел его намек, и она ахнула. «Какой же вы...» Возмутилась девушка, задыхаясь от негодования. «Да вы просто...» «Кто?» — издевательски спросил он. Бьянка не находила слов и не могла даже смотреть на него. Ей казалось, что она умрет от стыда. «Ешьте молча и ради всего святого не смущайте меня!» Отрезала она, сосредотачиваясь на своей тарелке и стараясь взять свои эмоции под контроль. Как ни странно, он прислушался к ее просьбе, молча принимаясь за еду, но продолжая посмеиваться над ней. В Доне была бесстыдная сторона, к которой ей тоже придется привыкать, что было проблематично. Бьянка терпеть не могла людей с дерзким ртом. После ужина они с Доном разошлись. Бьянка пошла в просторную библиотеку на первом этаже и, выбрав себе книгу на вечер, уютно устроилась на удобном двухместном диване в нише с удачно расположенным светильником. На самом деле она выбрала библиотеку, потому что хотела избежать дальнейшего общения с мужем. Обычно девушка предпочитала читать в своей кровати, но так как теперь она делила спальню с ним, то он в любой момент мог прийти и вмешаться в ее планы. Бьянка очень хотела изучить несколько книг о беременности, чтобы быть уверенной, что не причинит вред ребенку по незнанию. Но эти книги выдали бы ее с головой, а Дон ясно дал понять, что не потерпит слухов о том, что ребенка зачали до брака. Все же она прочла несколько статей в своем телефоне и решила пока отложить занятия пилатесом, которым занималась вместе с Вивианой последние 3 года. Через час после того, как Бьянка устроилась в библиотеке, Марси принесла ей горячий шоколад. «Дон просил позаботиться о вас», — пояснила свои действия горничная, ставя чашку на низкий столик. «Хотите еще чего-нибудь?» «Нет, спасибо, Марси», — улыбнулась Бьянка, все еще чувствуя неловкость из-за своего нового положения. Шоколад Бьянка все же выпила и продолжила чтение, оказавшегося на удивление увлекательным, приключенческого романа, написанного пару веков назад. Вскоре ее глаза начали слипаться, и она отложила книгу, решив, что позволит себе подремать 10 минуток, а потом поднимется наверх и ляжет в постель. Сон затянул ее в мгновение ока. Когда Викензо в последний раз проверял, Бьянка была в библиотеке. В очередной раз, отвлекшись от работы, он вывел на экран ноутбука изображение с камер видеонаблюдения и увидел, что его маленькая жена спит, свернувшись клубочком на диване. Потрясающий вид! Она всегда выглядела такой очаровательной, когда спала. Ни открытого рта, ни храпа, ни даже слюней. А поза? Бьянка сворачивалась таким образом, что становилась похожей на милого котенка, которого хотелось погладить. А ведь он даже не был возбужден и, тем не менее, не мог оторвать глаз от экрана. Сумасшествие какое-то. Такими темпами он ни о чем не сможет думать целыми днями, кроме как о ней. Быть может, все дело в новизне? Наверняка. Скоро она станет чем-то привычным и перестанет будоражить его воображение. Но сейчас Викензо пока не мог сосредоточиться, все время возвращаясь взглядом к экрану. К черту все. Все равно это бесполезно. Он так только допустит ошибку. Отложив бумаги в сторону, мужчина встал и вышел из кабинета, направляясь к библиотеке. Вид вживую оказался еще лучше. Подойдя к спящей красавице, он присел перед ней на корточки и не удержался от искушения провести кончиками пальцев по ее румяной щечке. Ноздри забил ее аромат. Цветочный, легкий, кружащий голову. Вожделение пронеслось по венам, а член напрягся, что становилось уже привычным в ее присутствии. Так не годилось. Не должен был он сидеть возле нее, любуясь украдкой, и вздыхать, как нерешительный поклонник. Она его жена, его, Дона, олицетворяющего собой власть и силу. И тем не менее это так. Он просто не мог устоять перед ней. Обреченно вздохнув, Викензо встал и осторожно поднял ее на руки. Бьянка даже не заворочилась, прижавшись щекой к его груди. Маленькая, легкая, идеально ощущающаяся в его руках. Викензо втянул в себя ее запах, прижавшись губами к макушке, позволяя момент слабости, и с обычным отстраненным видом вышел из библиотеки, направляясь к лестнице. Девушка не проснулась, даже когда они дошли до спальни, и он положил ее на кровать. Викензо не рискнул ее раздеть, только снял с ног обувь и укрыл одеялом. Было еще слишком рано ложиться спать, и то, что Бьянка большую часть дня проспав, ложилась так рано, беспокоило его. Нужно было показать ее врачу, который сможет держать язык за зубами. Не откладывая, он сразу же набрал сообщение Тео с поручением найти нужного специалиста. Обычно такие дела выполнял его помощник, но о беременности Бьянки пока знали только члены ее семьи и Тео. Так что его брату придется пока опуститься до мелких поручений. Викензо уже предчувствовал его гнев по этому поводу, скрытый за насмешками. Не зная он своего брата с детства, не разгадал бы так просто его манипуляции, но ему повезло, что они выросли вместе. Тео был полным психом и в последнее время явно развивал какую-то деятельность за его спиной, так что у Викензо появился повод чаще и ближе общаться с ним, благодаря всей этой секретной истории с Бьянкой. Он не собирался спускать с него глаз, потому что уверенности в том, что брат все еще на его стороне, уже не было. А его повышенное внимание к его личной жизни, как он чувствовал, не было наигранным. И это еще больше напрягало.